ночевали друзья у Зорга. На рассвете к его дому подошла машина. Зорг и жена торопились на аэродром. Час спустя из уцелевшего помещения комендатуры Грязнов связался по радио с Доллингером и объяснил положение, в котором они оказались. В полдень был получен краткий ответ. «Выезжайте». Ударили морозы, но снега не было. Солнце почти не показывалось. На деревьях и крышах домов прочно держалась густая изморось. Реки покрылись льдом. Ночью мороз доходил до 10 градусов. Ожогин и Грязнов возвращались на попутных машинах, пользуясь документами, полученными в комендатуре. Так и не удалось им найти кого-либо из представителей радиоцентра, где они проходили практику, и получить соответствующие аттестаты. Ехать по железной дороге было почти невозможно. Через основные железнодорожные узлы, забитые составами, пропускали эшелоны, идущие к фронту, а поездам, следующим вглубь страны, не уделялось никакого внимания. Друзья потратили четверо суток только на то, чтобы проехать 120 километров по железной дороге. На автостраде водители, не снижая скорости, мчались мимо с тревожными, сосредоточенными лицами. Не помогали никакие сигналы. Пришлось пройти несколько километров пешком, прежде чем удалось пристроиться на попутную машину. Вечером, когда совсем стемнело, машина остановилась на площади, где не так давно, в числе других горожан, Ожогин и Грязнов занимались рытьем окопов. «Почти дома», — поеживаясь от холода, сказал Никита Родионович. «Можно подумать, что вы забыли, где находится наш настоящий дом», — с улыбкой заметил Андрей. «А я, признаться, не вижу основания не считать дом Альфреда Августовича своим». Друзья молча пересекли площадь и двинулись по узкой улочке, погруженного в полный мрак города. «Не стряслось ли что с Вагнером и Алимом?» — думал Андрей. «Не попали ли они в лапы гестапо? Продолжают ли свою боевую работу?» Молчавший всю дорогу Никита Родионович был занят другими мыслями. Его интересовал вопрос, как поступят с ними Марквард и Юргенс. «Курс подготовки закончен. Они могут работать самостоятельно. Под каким предлогом их направят в Советский Союз? Какими обеспечат документами? Как будет осуществлена переброска?» События развертывались помимо воли и желания друзей. Оставалось следовать ходу событий. Все ли возможное делают они с Андреем для своей родины? Конечно, можно сделать больше того, что они делают, но это связано с риском. А рисковать им нельзя. Он вспомнил Грозного, его слова. Поведение разведчика определяется заданием. Вот и знакомая калитка во двор. Друзья бесшумно обогнули дом и остановились перед закрытыми дверями. Сад выглядел сейчас печальным, деревья стояли голые, дорожки были усыпаны листьями. Приметно выделялось дерево с дуплом. Никита Родионович постучал. За дверями послышались шаги, раздался голос Алима. «Кто там?» «Свои». «Кто свои?» — переспросил Ризаматов. «Ну вот тебе и раз. Даже и по голосу не узнаешь». «Ой-ой!» — заволновался Алим. «Никита Родионович! Андрей! Радость какая!» Он открыл дверь и поочередно обнял Ожогина и Грязнова. «Мы уж надежду на встречу потеряли». «А ты куда собрался?» — поинтересовался Андрей, видя, что на Алиме пальто. «Холодно у нас. Топить нечем. Пойдем». И, обняв Андрея, он повел гостей в дом. Вагнер и Гуго, оказавшиеся тут же, встретили Ожогина и Грязнова с искренней радостью. Все были в пальто, с шарфами на шее. Температура в доме была почти такая же, как и на дворе. «Можно не раздеваться?» — улыбнулся Ожогин. «Да, не рекомендуется», — ответил Гуго. «Вы, конечно, есть хотите?» — с беспокойством спросил Альфред Августович. «Последний раз ели вчера вечером». Вагнер и Алим переглянулись. Выяснилось, что в доме нет ничего, кроме суррогатного кофе. Да и его пить не с чем. «И холодно, и голодно», — сказал грустно Вагнер. «А картофель что, не уродился?» — поинтересовался Никита Родионович. Он знал, что Вагнер и Алим уделяли большое внимание обработке картофельного поля. Вагнер безнадежно махнул рукой. «Пришли мы как-то утром на поле, А на нем пусто. Все выбрали. Все до последней картошинки. Говорят, что сделали это проходящие воинские части. Предстояло ложиться спать на голодный желудок. Из-за холода дом казался неприветливым, неуютным. «Ничего, одну ночь переночуем, а завтра что-нибудь предпримем», — успокоил старика Никита Родионович. «Юргенс поможет». «Безусловно», — согласился Андрей, — «не в его интересах портить нам настроение в последние дни». Спать решили в одной комнате. Снесли туда матрацы, одеяло, подушки, верхнюю одежду. Гуго тоже остался ночевать. У него вышли какие-то неполадки с квартирной хозяйкой, и он уже вторые сутки не возвращался домой. «Что же ты думаешь делать дальше?» — обратился к нему Вагнер. Абих попытался отшутиться. «Думать в Германии запрещено. За всех думает фюрер». Все, кроме Вагнера, рассмеялись. «Я говорю серьезно, Гуго, а ты шутишь», — упрекнул он Абиха. Тот промолчал. «А что у вас произошло?» — поинтересовался Никита Родионович. Оказалось, что Гуго стал безработным. После того, как сгорела лаборатория, его несколько раз допрашивали, но так как улик никаких не было, оставили в покое. Лабораторию перевели в другой город, а старый штат сотрудников уволили. Найти новую работу было почти невозможно. «Придется переждать это смутное время», — сказал Ожогин. «Скоро все изменится, и работы у вас будет сколько угодно». «Правильно», — одобрил Вагнер. «Живи пока у нас». «Хорошо», — коротко ответил Абих. Больше этой темы не касались. Друзья спросили, не интересовался ли ими кто-либо из людей Юргенса. Нет, за время их отсутствия никто не спрашивал и никто к ним не приходил. «А как идут дела? Как живет Фель?» — задал вопрос Ожогин. Боевые дела развертывались, и старому Вагнеру было о чем рассказать. Число подпольщиков выросло. Привлечены несколько новых рабочих железнодорожников и даже врач военного госпиталя, старый знакомый Вагнера. В течение двух недель не работала городская телефонная станция. Три дня на центральном радиоузле молчали репродукторы. Сгорел отепленный гараж комендатуры, взорвались две заправочные бензоколонки, две гранаты, удачно брошенные ночью с автомашины в здание военного коменданта, уничтожили шесть человек. Почти ежедневно выпускались листовки. «У нас появился замечательный товарищ», — оживленно заговорил Абих. «Его имя — Адольф Густ. Он дважды дезертировал из эсэсовских частей. Первый раз неудачно. Его поймали, послали на передовую, а оттуда с двумя порциями свинца он попал в госпиталь. Второй раз сбежал уже из госпиталя. А сейчас его скрывает у себя участник организации, врач, о котором говорил Альфред Августович. Я вам один случай расскажу о нем». Однако рассказать не удалось. В передней раздался настойчивый звонок. Все смолкли, но продолжали неподвижно лежать. Звонок повторился. Никому не хотелось не только подниматься, но и двигаться, чтобы не растерять с трудом накопленное тепло. Звонок вновь нарушил тишину дома. «Кто бы это мог быть?» — с недоумением произнес Вагнер и, нехотя поднявшись с пола, покинул комнату. А звонок дребезжал почти непрерывно. В зале послышался шум, отчетливо слышимый звук поцелуя и громкий голос. «Дядюшка! Дорогой! Как я рад!» «Племянник явился!» — тихо сказал Алим, толкнув локтем в бок лежащего рядом Андрея. «Точно!» — подтвердил Гуга. «Я его голос среди тысячи других узнаю». «Вы знакомы с ним?» — спросил Никита Родионович. «К сожалению, да». Открылась дверь, старик включил свет, и за его спиной показалась длинная, как бы нарочно кем-то вытянутая, узкая физиономия. На Рудольфе Вагнере была офицерская шинель с меховым воротником без знаков различия, меховая шапка и фетровые сапоги, обтянутые желтой кожей. «Что тут у тебя происходит, мой любезный дядюшка?» — спросил Рудольф, не без удивления разглядывая лежавших на полу. «Это все свои». «Все свои», — успокоил его старик. «Ба! Да тут и Гуго затесался!» — воскликнул племянник. «А этих не знаю». «Это наши квартиранты», — представила Ожогина и Грязнова Вагнер. «Ну а почему все в куче?» «Холодно у нас. Топлива нет. Оттого и вместе», — сказал Вагнер. В руках у Рудольфа был маленький чемодан. Усевшись на стул, он поставил чемодан между ног. «Как же быть? Я в таком холоде спать не намерен. Прошу не обижаться. Мне непонятно, как ты вообще живешь в подобной обстановке. Неужели нельзя найти топливо?» Альфред Августович пожал плечами. «Достать топливо теперь нелегко», — заметил Абих. «Ерунда!» — процедил сквозь зубы Рудольф и, взяв в руку чемодан, поднялся. «Проводи меня, дядюшка. Я приду завтра, когда в доме будет уже тепло». И, не простившись ни с кем, вышел. «Я доволен, что все окончилось благополучно», — сказал Доллингер, выслушав доклад Ожогина и Грязнова. «Сейчас свяжусь с господином Юргенсом. Прошу минуту подождать». Он оставил друзей и вышел в другую комнату. «Я так и предполагал. Господин Юргенс требует вас сейчас же к себе», — возвратившись, сказал он. Никита Родионович посмотрел на часы. Стрелка подходила к 10. «Вас смущает время?» «Нет. Я подсчитываю, сколько еще часов нам придется ходить с голодным желудком», — грубовато ответил Ожогин. Доллингер удивленно посмотрел на него. «Не понимаю. Поясните». «Пояснять особенно нечего. В течение 2 суток у нас, кроме кипятку, ничего во рту не было». «А что же вы молчали? Я вам сейчас могу дать денег». И Доллингер сунул руку в боковой карман пиджака. «Это мало поможет делу. На марке теперь трудно что-нибудь приобрести, тем более продукты питания». «Тогда надо воспользоваться визитом к господину Юргенсу и доложить ему обо всем». Друзья распрощались с Доллингером и направились к Юргенсу. Дул холодный, порывистый ветер. Он трепал полы пальто, забирался в каждую щель, пытался сорвать кепки. Юргенс встретил Ожогина и Грязнова с необычной для него приветливостью. Усадил их на диван, а сам расположился рядом. «Признаться, я подумал, что вы погибли во время налета авиации. Ну, рассказывайте, путешественники, как дела?» «Плохо», — коротко и угрюмо бросил Ожогин. Юргенс сдвинул брови и внимательно посмотрел на Никиту Родионовича. «Что плохо?» — спросил он сухо. Тон Ожогина ему, видимо, не понравился. Никита Родионович рассказал подробно, в какое положение они попали. Юргенс терпеливо слушал. «Радиоцентр перестал существовать, и я, к сожалению, не мог узнать подробности. А с вами получилось действительно неважно. Я это немедленно исправлю». Юргенс встал с дивана, уселся за стол и, вырвав листок из блокнота, что-то написал. Когда в дверях показался служитель, он передал ему листок. «И, наконец, последнее», — нарушил молчание Ожогин. «Долго ли нам придется здесь жить? Не пора ли внести ясность?» Юргенс задумчиво прошелся по комнате. «Торопиться не следует. Все надо делать обдуманно, не спеша. Я приму меры к тому, чтобы вы ни в чем не нуждались. В Россию вы возвратитесь, скорее всего, после окончания военных действий на фронтах. Когда это произойдет, точно никто, конечно, не может сказать». Было ясно, что вопрос о возвращении откладывается на неопределенное время. Затем Юргенс спокойно, как о чем-то обычном, сказал: «Могу сообщить новость. И мой, и ваш шеф, Марквард, арестован и скоро предстанет перед военно-полевым судом». «За что?» «Затрудняюсь ответить, но его песенка спета». Пожелав доброй ночи друзьям, Юргенс проводил их до двери. В доме Вагнера топились все 3 печи. Вслед за углем, присланным племянником, на другой день после беседы с Юргенсом прибыла машина с дровами. Рудольф заехал утром, попросил приготовить ему к вечеру ванну и снова исчез. Ни на минуту он не расставался со своим маленьким чемоданом. «Видно, там у него лежит что-то важное», — высказал предположение Алим. «Вполне возможно», — согласился Никита Родионович. «Не мешало бы нам узнать». «Сложного тут ничего нет», — улыбнулся старик Вагнер. «Лишь бы только он остался ночевать здесь». Днем выкупались в ванне все обитатели дома, включая Гуго. Вагнер выглядел жизнерадостным, веселым. На его худом лице появился румянец. Надев мягкий мохнатый халат, который давно уже не вынимался из шкафа, и отороченные заячьим мехом теплые домашние туфли. Он бродил по всем комнатам с тряпкой в руках, стирая пыль с пианино, картин, мебели, подоконников. «Вы сегодня совсем молодой, я вас не узнаю», — сказал ему Алим. Вагнер, прекратив на мгновение работу, весело ответил. Анаре де Бальзак сказал, «Нужно оставаться молодым, чтобы понимать молодость. Вот я и стараюсь быть таким». «А я вот о чем думаю», — произнес Андрей, сидевший в глубоком кресле и, видимо, о чем-то мечтавший. «Неужели мы через некоторое время расстанемся и никогда не увидимся?» «Почему же, мой друг?» — ответил Вагнер. «После этой войны Германия станет другой. Уж тогда-то мы обязательно встретимся. Я приеду к вам посмотреть Ленинград, новую Москву». Вагнер закрыл умные усталые глаза и на несколько секунд умолк. «Я даже не представляю сейчас, с каким чувством я бы ступил на вашу землю». В тот же день Ожогин и Грязнов узнали, что несколько раз в их отсутствие в доме появлялся Моллер. Как всегда, свои визиты он объяснял желанием увидеть своих бывших жильцов. Однажды ночью Алим увидел его прогуливающимся взад-вперед по противоположной стороне улицы. Это совпало с моментом, когда в доме стал жить Гуго. Видимо, гестапо интересовалось Абихом. Договорились, что в ближайший день Гуго начнет бродить по городу, а вслед за ним пойдут Андрей и Алим. Если гестапо интересуется Абихом, то хвосты будут замечены. Вечером приехал Рудольф Вагнер. После ванны на его продолговатом лице выступили багровые полосы. Посвящая неискушенного дядю в тайны международной обстановки, Рудольф ожесточенно чесал свое тело. Его одолевала экзема. «Где же ты поймал эту гадость?» — с брезгливой гримасой спросил старик, прерывая болтовню племянника. «Сам не знаю», — ответил Рудольф. «А почему не лечишься?» «Времени нет. Ты же сам видишь, как я, точно метеор, летаю из конца в конец». Вагнер передернул плечами. «Дядюшка, дорогой, у меня к тебе большое дело. Я считаю тебя своим человеком, и поэтому обращаюсь с просьбой», — неожиданно проговорил Рудольф. «От тебя зависит мое будущее». «О чем идет речь? Мне не совсем ясно», — сказал Вагнер. Беспокойные глаза Рудольфа бегали с одного предмета на другой. Он задержал взгляд на дяде, потом перевел его на стоящий около камина заветный чемодан, несколько мгновений смотрел на него, потом шумно вздохнул, будто сбросил с плеч какую-то тяжесть и торопливо заговорил вновь. «Прошу тебя держать весь этот разговор в строжайшем секрете. Ты видишь этот чемодан?» Рудольф встал с кресла, подошел к камину и, взявшись за прочную металлическую ручку, поднял чемодан. «В нем больше 20 килограммов», — усмехнувшись, проговорил он. «Было бы лучше, если бы он весил еще больше. От него зависит не только мое, но и твое будущее. Ты одинок. Кроме меня у тебя никого нет. Чем ты живешь?» «Видами на будущее», — спокойно ответил старик. Рудольф нервно расхохотался. «На какое будущее?» «За плохим всегда следует хорошее. Как за ночью день, как за бурей хорошая погода». «Да, ты все философствуешь и не учитываешь, что при любом будущем нужны деньги. Без них немыслимо никакое будущее. Смотри сюда». Рудольф опустился на колени, открыл маленьким ключом чемодан и осторожно поднял крышку. «Смотри, смотри. Я бы не доверил этого отцу, а тебе доверяю. Только тебе». В чемодане было золото, самородки, слитки, монеты разных достоинств, кольца, броши, браслеты, табакерки, портсигары, ложки, футляры от часов. «И что же ты хочешь от меня?» — спросил Вагнер. «Чтобы ты сохранил это все», — произнес шепотом Рудольф. «Я не могу никому этого доверить, и возить с собой нельзя. Война еще не кончилась». «Хорошо. Закрой», — сказал Вагнер после некоторого раздумья. «Ведь я же не знаю, где окажусь в момент развязки. Я хотел бежать за границу, но Риббентроп запретил. Из-за золота я могу погубить себя». «Хорошо, закрой», — повторил старик с раздражением. ужинали в этот вечер обитатели дома врозь. Вагнер с племянником, Ожогин с Грязновым, Абих с Рязаматовым. После ужина пришел неизвестный и предложил Никите Родионовичу и Андрею следовать за ним в гестапо. Перед входом в гестапо Ожогин и Грязнов едва не столкнулись лицом к лицу с Моллером. Не обратив на них внимания или не заметив их, хозяин гостиницы быстрой походкой пересек улицу. «Сволочь!» — шепнул Андрей. «Да, видимо, прав Абих», — сказал Никита Родионович.